Глава 54. Мы с тетушкой на пару ковырялись в ее шикарном зимнем саду, поскольку стало возможно хоть иногда выкраивать для себя какой-нибудь выходной, а валяться на диване без дела я в силу характера просто не могла. Вызвалась помочь Ивет с уходом за ее любимыми растениями. Да и, если честно, хотелось немножко сменить вид деятельности. Заземлиться, что ли? А то что-то в последнее время меня окружает одна колбаса. С расширением ассортимента всех мастей и видов. В оранжерее царила атмосфера непередаваемого чуда. Посреди хмурой, слякотной зимы этот островок сочной зелени и ярких цветов казался настоящим раем. «Иди сюда, дорогая, смотри, как расцвела азалия!» Хвалилась она своими питомцами. «Хорошая моя, радует свою мамочку Ивет». Глядя на нежное кружево розовых лепестков, я подумала о том, что стоит подкинуть хозяйке одну интересную идею. Мелколистные и мелкоцветковые сорта азалий идеально подходят для формирования бонсай. А с даром Ивет это вообще не составит сложности. Казалось, ее зеленые друзья по одному взгляду хозяйки понимали, куда им виться и с какой интенсивностью зеленеть. Цикламены цвета маджента, огненный гипиаструм, всех возможных окрасов орхидеи, нежные небольшие деревца раннецветущей камелии. Душа отдыхала в этом созданном заботливыми руками великолепии. Только я открыла рот, чтобы озвучить мысль про бонсай, как в двери поскреблась Брижит, с круглыми глазами передала баронессе письмо от герцогини. «Смотри-ка, Таис, сестрица решила осчастливить мой дом своим визитом». Прочитав послание, озабоченно пробормотала тетушка и на мой вопросительный взгляд продолжила. «Это как минимум странно. Вообще-то первый раз за всю жизнь после замужества ее посетила такая идея. Не знаю, чего и ожидать. Ой, боюсь, не к добру все это». Да уж, видимо, двух сестер между собой связывают не самые теплые родственные отношения, раз одна настороженно недоумевает и не ждет ничего хорошего от приезда другой, подумалось мне. Тем не менее, в имении начали активно готовиться к приезду Жозефины. Ивет поначалу без конца всплескивала руками, обнаруживая, что то обстановка дома, то изысканность посуды не соответствует приему столь высокой гости, как-никак не во дворце живем. «Дорогая моя Ивет, вы совершенно зря так сильно переживаете и расстраиваетесь». Я заварила ей успокоительных травок от Теофиля и усадила в любимое кресло у окна. Если визит герцогини такая редкость, значит, ее ведут сюда какие-то важные дела, и ей будет не до того, чтобы оценивать обстановку вашего прекрасного уютного имения. Так что организовывать срочную перетяжку мебели, чтобы одноразово угодить своеобразным предпочтениям герцогини, явно преждевременно. Точнее, вовсе даже не стоит. Ох, и правда, что это я так разволновалась, как будто сестрица моих вкусов не знает. Благодарно вздохнула баронесса, потихоньку глотая отвар. Просто все это совершенно неожиданно. Ну и то верно, наведем красоту, спустим из зимнего сада цветов, приготовим небольшой пир и достаточно. Тем более, что особо задерживаться здесь Жозефина, судя по письму, не собирается. Приезд герцогини принес с собой одновременно и хорошие новости, и не очень. По сути, она ехала ко мне. Визит к сестре был лишь приличным предлогом, а все дело в том, что наша Жозефина затеяла большую многоходовую комбинацию, чтобы удачно женить поле. «Причем тут я?» — спросите вы. «Тем более, что меня, как понимаете, на роль удачной партии герцогини не могла предположить даже в горячечном бреду». Я тоже не сразу поняла, но обо всем по порядку. Как нормальная мать, переживая за судьбу детей и младшего сына в том числе, она, видя, что Поль добровольно о женитьбе даже не помышляет, а продолжает носиться вольной птицей по морям и океанам, решила взять устройство его семейного счастья в свои руки. Не такая уж и редкость среди некоторых мамочек. Так вот, как она поведала Эвет, изучив рынок невест, наша герцогиня присмотрела для младшенького подходящую с ее точки зрения кандидатуру. Ерунда, что не шибко, чтобы красавица, да и с характером не все ладно. Барышня оказалась жутко избалованной и капризной, зато Она была единственной дочерью герцога Родольфа де Лабанте. «Это же, представляешь, какая удача, Ивет!» — возбужденно рассказывала она. «Эта самая Жеральдин остается единственной наследницей титула. Мой Поль тоже будет герцогом». «Но Жозефина может быть предоставить мальчику право самому решать свою судьбу», совершенно ошалевшая от такой безумной идеи, попыталась робко возразить тетушка. «Нет, ждать от него благоразумия можно до конца жизни. Это ты, кстати, совсем его тут разбаловала, а я своего добьюсь», — припечатала мать. «Боюсь, так ты только рассоришься с сыном», — расстроенно покачала головой сестра. «Поль уже совсем взрослый и вполне самостоятельный молодой человек. Вряд ли он с восторгом примет такую настойчивую заботу. Посмотрим». «Но каким образом я имею отношение к твоему замыслу?» — спросила Ивет. «Мне нужна не столько твоя помощь, сколько Таис. То есть», — развела руками баронесса. «Мы с мужем, хотя это, конечно, он, а я уже с ним, получили приглашение в королевский дворец на коронацию наследника. Даже вы в своей глуши не можете не знать, что наш король отрекся от престола в пользу Луи Шарля. Безусловно, мы в курсе». «Так вот, по этому случаю организуется грандиознейший бал. По случаю коронации все готовят достойные подарки. Генрих уже заказал какого-то там жутко дорогого жеребца, и я в них ничего не понимаю. А я хочу сделать отдельный подарок от себя, такой, чтобы получить возможность заявить о достижениях Поля перед их величествами». «Я все еще тебя не понимаю», — растерялась Эвет, не находя связи между мной и их величествами, племянником и его женитьбой. «Да все просто, мне нужна колбаса». «Боже мой, ты серьезно? Более чем, сестра. Я уже заказала дорогущий ларец. Так вот, мне нужно лично обсудить с Таис, какие сорта следует в него положить. Потому что случай, сама понимаешь, совершенно особенный. Тут никак нельзя ошибиться». «И что ты с этим добром планируешь предпринять? После того, как герцог преподнесет свой подарок от нашего дома, я вручу этот ларец лично королеве-матери и расскажу, что это достижение моего младшего сына, что у него уже целый завод, или как он там называется, и привлеку монаршее внимание и благосклонность к его персоне. А? Каково? Кто после этого сможет повернуть от него нос? Я выведу дело сына на государственный уровень, и герцогиня Жеральдин де Лабанте будет наша. Сама знаешь, уж у меня и связи, и настойчивости достанет, и Поль, наконец, забросит свои моря и осядет дома. Но, Жозефина, позволь заметить, что этот, как ты выразилась, завод не принадлежит единолично нашему Полю. Ерунда, тоже скажешь. И вообще это не важно. Все равно он главный. Не желая ничего слушать, герцогиня решительно отвергла поправку от сестры и попросила пригласить меня для обсуждения состава будущего подарочного набора. Нет, я, конечно, была несказанно рада такому решительному настрою ее светлости продвинуть нашу продукцию выше, чем я могла предположить. Но идея с женитьбой Поля повергла нас с Эвет в культурный шок. Конечно же, она рассказала мне о тайных планах Жозефины. «Бедный мальчик. Он даже пока не ведает, что его здесь ожидает», — сокрушалась баронесса. «Я ведь знаю свою сестру. Ей, если что, втемяшится, ничто не остановит». «Думаешь, Генрих де Шамбор вполне добровольно взял замуж девушку из баронского рода?» От переживаний и волнений Ивет стало несколько откровеннее обычного. «Ох-хо-хо! Она на такие вещи всегда большая мастерица была!» «Ну, бедному мальчику тоже палец в рот не клади, поэтому перестаньте себя изводить. Думаю, при желании он вполне в состоянии отстоять свою точку зрения, что уже неоднократно доказывал своим родителям», — максимально уверенно заявила я. Хотя на душе заскребли кошки.